Головы Несса быстро переглянулись. Гзин выпускал и втягивал когти. «А теперь поговорим о более приятных вещах», — продолжал Луис. «Все мы изнервничались, устали и голодны. Кому нравится ругаться с пустым желудком? Я лично собираюсь часок вздремнуть. Советую и вам сделать то же самое». «Ты не будешь смотреть?» — удивленно спросила Тила. «Но ведь мы будем пролетать над внутренней поверхностью кольца». «Расскажешь мне потом, что увидишь», — сказал он и отправился спать. Проснувшись, он почувствовал сильный голод и головокружение. Голод был настолько силен, что сначала заставил его съесть огромный бутерброд и только потом разрешил пойти в рубку. «Ну как?» «Все кончилось», — холодно ответила Тила. «Крейсера, черти, драконы — все одновременно. Говорящий дрался с ними голыми руками. Тебе это наверняка понравилось бы». «Анес, мы с говорящим решили, что летим к черным прямоугольникам». Говорящий лег спать. «Есть что-то новое?» «Немного. Сейчас покажу». Кукольник что-то сделал с экраном. Он умело управлялся на месте Гзина. Зрелище напоминало поверхность земли с большой высоты. Горы, реки, долины, озера, пустые пространства, которые могли быть пустынями. Пустыни? Похоже на то. Говорящий замерил температуру и влажность. Все указывает на то, что кольцо, по крайней мере частично, вышло из-под контроля своих создателей. Зачем им могли понадобиться пустыни? По другую сторону мы открыли еще один океан, такой же большой, как и первый. Изучение спектра позволило сделать вывод, что вода соленая. «Твое предложение оказалось весьма разумным», — продолжал Несс. «Хотя говорящие я профессиональные дипломаты, ты, пожалуй, лучше нас обоих». Когда мы направили телескоп на прямоугольники, Гзин тут же согласился лететь туда. «Да? И почему же?» «Мы заметили кое-что странное. Эти прямоугольники движутся со скоростью гораздо более орбитальной». Луис едва не подавился. «Это не так уж невозможно», — ответил самому себе кукольник. «Они могут кружить вокруг Солнца по эллиптической орбите, а не по круговой. Им вовсе не обязательно выдерживать постоянное расстояние». Луис, наконец, проглотил кусок, застрявший в горле. «Но это же безумие! Постоянно менялась бы продолжительность дня и ночи». «Поначалу мы решили, что речь идет о разделении зимы и лета», — ставила Тила. «Но это тоже не имело смысла». «Конечно, нет. Прямоугольники совершают один оборот за неполный месяц. Кому нужен год, который длится 3 недели?» «Значит, ты понимаешь, в чем заключается проблема», — сказал Несс. «Эта аномалия была слишком мала, чтобы заметить ее из нашей системы. В чем же дело? Может, вблизи звезды резко возрастает гравитация, и отсюда эта скорость? Как бы то ни было, черные прямоугольники заслуживают того, чтобы заняться ими вплотную». Гзин выбрался из своей кабины, обменялся несколькими словами с людьми, после чего заменил Несса у пульта. Вскоре после этого он вышел из рубки. Он не сказал ни слова, но кукольник, дрожа всем телом, начал отступать перед яростным взглядом Гзина, готового убивать. «Ну хорошо», — отрешенно вздохнул Луис. «В чем дело на этот раз?» «Это травоядное», — начал говорящий, но слова застряли у него в горле. Он откашлялся и начал еще раз. «Этот шизофреник вывел нас на траекторию, требующую минимального расхода топлива. Такими темпами мы доберемся до пояса прямоугольников через 4 месяца». Икзин начал ругаться на языке героев. «Ты сам выбрал эту траекторию?» — слабо запротестовал Несс. «Я хотел постепенно выйти из плоскости кольца, чтобы присмотреться к его поверхности», — возбужденно ответил Кзин. «Потом мы могли бы сразу двинуться к прямоугольникам и добрались бы до них за несколько часов вместо месяцев». «Не кричи на меня, говорящий. Если бы мы двинулись к прямоугольникам полной тягой, наша траектория уперлась бы прямо в кольцо. Я хотел избежать этого». «Но ведь мы можем нацелиться на солнце», — заметила Тила. Все повернулись к ней. «Если жители кольца боятся, что мы на них свалимся, они, конечно, все время следят за нами», — спокойно объяснила она. «Когда расчетная трасса нашего полета будет направлена прямо на солнце, мы перестанем представлять для них опасность. Понимаете?» «Совсем не глупо», — буркнул Кзин. Кукольник сделал жест, заменявший у него пожатие плечами. «Пилот, ты. Делай, как знаешь, но не забывай». «Не бойся. Я не собираюсь пролетать сквозь солнце. В подходящий момент я перейду на орбиту, параллельную прямоугольникам». Сказав это, Кзин отправился в рубку. Отступление в нужный момент было искусством, которым владели немногие кзины. Некоторое время корабль летел параллельно кольцу. Кзин, послушный приказам кукольника, не включал основных двигателей. Затем он погасил орбитальную скорость, так что Лгун начал падать к Солнцу, а потом повернул его носом в направлении полета и начал ускорение. Внутренняя поверхность кольца выглядела теперь как широкая голубая лента, испещренная многочисленными синими и белыми пятнами. Даже быстрого взгляда хватало, чтобы заметить, как быстро она удаляется. Кзин не терял времени. Луис заказал 2 стакана мохи и подал один из них Тиле. Он понимал гнев Кзина. Кольцо поражало его. Говорящий был уверен, что им придется садиться, поэтому старался довести до этого поскорее, пока его не покинула отвага. Кзин снова вышел из рубки. «Через 14 часов мы выйдем на орбиту черных прямоугольников. Я хочу сказать тебе кое-что, Несс. Мы, воины Патриарха, с детства обучаемся терпению, но у вас, кукольников, терпение покойников». «Мы поворачиваем», — не своим голосом сказал Луис и поднялся с места, но с корабля все больше отклонялся от выбранного курса. Несс отчаянно крикнул и прыгнул вперед. Он был еще в воздухе, когда Лгун осветился чудовищной вспышкой, как будто огромная лампа, и закачался, как пьяный. Они почувствовали это, несмотря на искусственную гравитацию. В последнее мгновение Луис судорожно ухватился за спинку стула. Тила с невероятной точностью упала прямо на свою койку, а свернувшийся клубком кукольник сильно ударился о стену. Доли секунды царила полная темнота. А потом все осветилось призрачным фиолетовым светом, который окружил весь корпус. «Видимо, говорящий вывел Лгуна на курс, а потом включил автопилота», — подумал Луис. Автопилот проверил курс, счел сияющую неподалеку звезду огромным метеоритом, угрожающим кораблю, и постарался сделать все, чтобы обогнуть его. Гравитация вернулась к норме. Луис поднялся с пола. Судя по первым ощущениям, с ним ничего не случилось. Так же, как и с Тилой. Она стояла около стены, глядя наружу сквозь заслон из фиолетового света. «Не действует половина приборов», — объявил Кзин. «Ничего удивительного», — сказала Тила. «Мы потеряли крыло». «Что?» «Потеряли крыло». Так оно и было. Вместе с крылом они потеряли все двигатели, приемопередающую аппаратуру и посадочный комплекс. Остался только чистый, гладкий корпус General Products и то, что в нем находилось.